«Моя вина, не твоя», — покачала головой я, нахмурившись. «Неприятно это признавать, но, похоже, что Феникс, назвавший меня катастрофой и магнитом для неприятностей не далее, как этим утром, совершенно прав. А ты, со мной еще проще», — и, безрадостно усмехнулся он, — «никакая сила не имеет значения, если на твоих глазах угрожают смертью ребенку. Троих, максимум, четверых, я бы уложил, вот только пятый перерезал бы ему горло». Он выглядел расстроенным, когда говорил все это, расстроенным, усталым и самую капельку больным, словно это поражение что-то подточило в нем. А мне не повезло нарваться на Эйса, а потом еще и уточнить у него, не видел ли он тебя. В общем, пришлось спасаться бегством. «Рина, слушай, а ты не можешь вжух и выбраться?» — задал вполне логичный вопрос мелкий, наконец-то отцепляясь от моей шеи. Я честно попыталась, даже встала в центр клетки, чтобы находиться как можно дальше от Кайросики, а потом и вовсе закрыла глаза, чтобы ничего не сбивало меня с концентрацией. Не то, чтоб это в итоге хоть как-то помогло. Я чувствовала силу, да, но не могла ей воспользоваться, о чем и сообщила обоим Марка, и тут же, чтобы не пугать мелкого, предложила сыграть в города. Ручаюсь, блондины, пользуясь моим слабым знанием местной географии, изрядно меня дурили, но и я вовсю пользовалась названиями из родного мира. С топонимов мы как-то незаметно перешли сначала на слова, имеющие отношение к морю, потом, на все съедобные, а после и вовсе на абсолютно любые слова с копом. В итоге, когда придумывать что-то наосточертело каждому из нас, мы решили на этом и закончить. Победил, разумеется, ребенок, и тут же потребовал, чтобы я рассказала ему сказку, раз уж нам все равно пока нечем заняться. На третьем из семи приключений Синдбада-морехода, самая подходящая история для сына купца, который в будущем станет пиратом, нет. Мальчишка задремал, кое-как устроившись на столе. Феникс все так же сидел на стуле, о чем-то задумавшись, и только я стояла, как неприкаянная, потому что пол был подозрительно грязен, ковер в клетку положить забыли, а к прутьям и не прислонишься толком. Время тянулось, как Луффи, но никто из похитителей не торопился почтить нас своим визитом. «Поменяемся», — шепотом предложила я, боясь разбудить мелкого. Вынырнул из своих дум мужчина, а сообразив, что я от него хочу, предложил: «Садись на колени, я не против», и руки этак приглашающе распахнул, зараза. А я, подумав несколько секунд, в самом деле осторожно опустилась к нему на колени, потому что мерить клетку шагами, изображая из себя зверюгу в зоопарке, мне уже надоело. Мужчина, кажется, удивился моему согласию, но слов своих обратно брать не стал и на пол меня не скинул. Феникс был теплым, и жилистым, и костлявым, и только одно из этих качеств с натяжкой можно было назвать положительным в данный конкретный момент. В общем, я высидела без движения минуты три, после чего со словами «Спасибо, неудобно», попыталась встать, но не преуспела. Чужие руки притянули меня обратно и крепко обняли. «Ага, ясно. Сижу дальше и не рыпаюсь. Забыл упомянуть, что мне вкололи какой-то яд, как о чем-то несущественном и не стоящем внимания», — сообщил он, и чужое дыхание пошевелило волосы у меня на затылке. «Чем больше времени пройдет, тем выше шанс, что мой организм справится с ним. Никогда еще не чувствовала себя такой дурой. Заметила же, что мужчина бледен, неразговорчив и старается не шевелиться, но не придала этому особого значения, и даже его самочувствием не поинтересовалась, потому что он же бессмертный, что с ним сделается? Чем я могу помочь? Все нормально, или будет нормально через какое-то время? Обещаю, я вытащу вас отсюда, даже если это будет стоить мне жизни», — очень буднично пообещал комдив. «О, как это трогательно, и мило, и отлично вписывается в мои планы. По крайней мере, в части про вашу смерть», — приятным баритоном произнес мужчина, буквально ворвавшийся в комнату. «С таким голосом нужно выступать на сцене и зарабатывать миллионы, потому что публика, по крайней мере, женская ее часть от 7 до 107, будет очарована, а не угрожать кому бы то ни было смертью». Внешность у него тоже не подкачала. Он был высок и изящно сложен, и имел правильные, хотя и несколько мелкие черты лица, зато его длинным золотым волосам позавидовала бы даже Рапунцель. Сразу видно, человек тщательно следит за своей внешностью. Лично мне, впрочем, нравились чуть более мужественно выглядящие мужчины, уж простите за тавтологию, рядом с которыми не нужно тратить половину дня на макияж и прочие изыски, и для превращения в красавицу достаточно умыться, причесаться и надеть подходящую одежду. За ним в помещении практически незаметно просочились классические такие телохранители, шкафоподобные, в одинаковых костюмах и черных очках, не снимаемых даже в помещении, и с оружием в руках, куда же без него. Может, представишься, прежде чем угрожать, и невозмутимо поинтересовался Феникс, но я почувствовала, как он напрягся. Помилуйте, какие угрозы. Несколько театрально всплеснул руками наш пленитель, слишком стильный и скользкий, чтобы быть нормальным человеком. Что же до имени? Перед вами, владелец этого борделя, так и называйте. Тут миленько, правда ведь? Перебор с красным, отозвался комдив, не повышая голоса. Нет в вас чувства прекрасного, опечалился решено, будет Златовлаской, раз уж мы недостойны знать его имя. Кстати, вы же не против небольшой проверки? Какой? Насторожилась я, все-таки встав на ноги. Не волнуйся, милочка, тебе ничего не угрожает. По крайней мере, пока отмахнулся от меня этот нехороший человек. Видишь ли, мне нужно убедиться, того ли схватили мои мальчики. Как там надо общаться с психами? Мягко, вежливо и делая вид, что согласен с каждым их словом. Самое, блин, время применить знания из интернета на практике. Вы схватили Феникса, командира первого дивизиона пиратов Белоуса, осторожно заметила я. Милочка, но не могу же я поверить тебе на слово, возмутился он. Нет, нет и нет, все люди лгут. Поэтому вот что мы сделаем. Айнс, достань мальчишку. За его спиной бодигарды, кажется, всерьез решали, чья сейчас очередь быть Айнсом. Они, в отличие от своего хозяина, ничуть не сомневались, что Феникс настоящий, и нисколечко не хотели входить в клетку с тигром. «Шеф, может, мы это...» «Достань мальчишку», — повторил борделевладелец, и из его тона исчезли все игривые нотки. Подавший голос охранник, громко сглотнув, сделал шаг к клетке. Комдив, в одну секунду оказавшись на ногах, нехорошо улыбнулся и закрыл собой ребенка. Ситуация складывалась, да не складывалась она, но я мельком порадовалась, что мальчишка, вымотанный приятными дневными хлопотами, спит без задних ног. «Милые мои, ну что же вы упорствуете?» — возмутился этот псих. «Ну, тогда ты», — указал он на меня, — «ткни его кинжалом». Указующий перст перешел на Феникса. «Должен же я убедиться, что его фрукт действительно позволяет заживлять раны». «Спасибо, что-то мне не хочется», — нервно улыбнулась я. «Тогда мои мальчики откроют огонь по клетке», — пожал плечами мужчина, поправляя тяжелую золотую прядь. «Феникс, если он тот, за кого себя выдает, выживет, а вот ты и этот пацан, вряд ли. Ну, каким будет твое положительное решение? Выбор между плохим вариантом и хреновым, это и не выбор вовсе, так что отвечать я не торопилась и даже прошлась по клетке в задумчивости, стараясь потянуть время. Не смогла выбрать, кто мне дороже, маленький Марко или же взрослый Марко, и перевела беспомощный взгляд на Феникса, потому что не чувствовала себя вправе решать за него. Мужчина едва заметно кивнул и ободряюще улыбнулся, и от этого мне стало еще хуже. Согласна, непослушными губами выдавила я, доставая кинжал из ножен, что по новоприобретенной привычке висел на поясе. Но одно дело, согласиться, и совсем другое, хладнокровно ударить небезразличного тебе человека. И даже знание о том, что рана исчезнет за считанные секунды, не могло заставить меня действовать. Руки тряслись так, что кинжал ходил ходуном. Кажется, прочитав что-то такое на моем лице, Феникс решил действовать самостоятельно. Он, еще раз улыбнувшись, приблизился ко мне, а потом сам буквально насадился на клинок. Одно из наставлений Линка гласило, что оружие всегда должно быть чистым и остро наточенным, и я старалась следовать этому правилу. Кинжал с легкостью вспорол кожу и мышцы, и я, несколько не готовая к этой легкости, приглушенно всхлипнула, а потом суетливо и бестолково потянула его назад. Кровь брызнула мне на руки, запачкала чужую рубашку, осталась на лезвии, меня передернуло, а вот Феникс даже не поморщился, и было в этом что-то глубоко неправильное. Оружие тут же выпало из ослабевших рук, а я в очередной раз порадовалась тому, что мелкий спит и не видит всего этого. До этого наивно полагала, что не боюсь вида крови, но стоило ей только оказаться на моих руках, и меня практически парализовало. Я чувствовала страх, это правда, но куда сильнее была ненависть к самой себе, поднявшей руку на одного из своих, а белоусовцы как-то медленно и незаметно стали восприниматься именно своими. «Марко», чуть заикаясь, произнесла я, стараясь не смотреть на мужчину. «Пожалуйста, можно мне твою рубашку, оставишь ее себе на память?» – неловко пошутил тот, снимая требуемое и передавая мне. Отвечать не стала, вместо этого став со стервенением оттирать кровь с рук. Закончив с этим жутко важным делом, неуверенно приблизилась к Фениксу и, чувствуя, как горят щеки и пламенеют кончики ушей, осторожно прикоснулась окончательно загубленным предметом одежды к его боку. Стоило стереть кровь, как стало понятно, что рана уже затянулась, не оставив после себя даже тонкой ниточки шрама. Чуть подумав, забросила рубашку под стул, к кинжалу, не держать же ее в руках, правда? Прекрасно, просто прекрасно, напомнила себе Златовласка, удостоверившись, что регенерация действительно работает. И что дальше? Поинтересовался комдив, скрестив руки на груди. Кажется, собственный голый торс его нисколько не смущал, а вынырнул из приятных размышлений и сладостных мечтаний мужчина. Да все стандартно. Мальчишку, на аукцион, чтоб не путался под ногами, любовницу твою можно и здесь оставить, потому что девочек вечно не хватает, ну, а тебя, в расход. Когда я продемонстрирую уважаемым людям твой фрукт, мне, во-первых, неприлично много за него заплатит, а во-вторых, меня, наконец, заметит сам Джокер. В любое другое время я бы поумилялась тому, что у обычных преступников тоже есть мечты, связанные с иерархией, правда, изрядно уступающие по эпичности стремлению стать королем пиратов. Но сейчас мне было немножечко не до того, потому что обрисованные им перспективы вообще не радовали, и бордель, поверьте, был меньше из зол. А теперь, мои милые, вы оба без пререканий наденете вот эти чудесные браслеты, перешел к делу владелец борделя, доставая украшения из кайросики из сейфа, скрытого за картиной с фривольным содержанием. Или мне снова потребуется угрожать смертью вашему отпрыску? Не потребуется, коротко ответил Феникс, первым протягивая руку сквозь прутья клетки. Будь мы героями приключенческого фильма, и на фоне в этот момент заиграла бы напряженная музыка, призванная подчеркнуть весь трагизм ситуации, но и так звук защелкнувшегося браслета показался мне достаточно зловещим. Через пару секунд на моей руке красовался точно такой же аксессуар, неприятно холодивший кожу на запястье. «Будете своего сына, нам пора», — потер руки владелец борделя, которому не терпелось как можно скорее получить мифический зан. Переглянувшись, мы не стали его разубеждать, к чему давать козырь врагу. «Сын так сын, нам не жалко». Стоило только дотронуться до худого мальчишеского плеча и тихонько произнести: «Просыпайся, малыш». Как ребенок распахнул глаза, взгляд его тут же остановился на незнакомом мужчине и его подручных, перешел на окровавленную ткань под стулом, задержался на браслетах из кайросики, после чего окончательно посмурнел. Тяжело вздохнув, но ничего не спрашивая и не говоря, Марко спрыгнул со стола и взял меня за руку, всем своим видом показывая, что не доставит проблем. Золото, а не ребенок. Когда дверь распахнулась, повинуясь команде с золоченого пульта, дышать стало как-то легче. Клетка давила и угнетала, находиться в ней было настоящей моральной пыткой, и только оказавшись на свободе, пусть и весьма условной, я в полной мере ощутила это. Безо всякого опасения и утайки нас под белые рученьки вывели, ладно, скорее уж выволокли, потому как лично у меня из-за дурацкого браслета сил едва хватало на то, чтобы держать тело в более-менее вертикальном положении, а отравленному Фениксу приходилось и того хуже, через главную дверь, хотя меня не покидала уверенность, что здесь обязательно должен быть потайной ход, и пленников вроде нас куда логичнее перемещать по нему. Но Златовласка, очевидно, не боялся, что нас кто-либо увидит, и вскоре стало понятно, почему. «Мой бордель, лучший в городе, 3 этажа удовольствий на любой вкус», — хвастливо заявил он, шествуя впереди нашей небольшой колонны. «Но мало кто из посетителей знает о подземном этаже. Тут у меня располагаются комнаты для самых богатых и не единожды проверенных клиентов, а не для всякой шушеры, как наверху. Услуги здесь тоже оказывают особые, поэтому каждому гостю обеспечена приватность и полная звукоизоляция. Разумеется, мой кабинет расположен здесь же. Удачно, что нам никто не помешает, правда ведь?» «Безмерно», — согласилась я, только чтобы не молчать. «Ерничаешь», — покровительственно улыбнулся мужчина. «Ерничай, пока можешь, но скоро, милочка, ты поймешь, как следует вести себя в этом месте. Кстати, мальчики, оставьте мальца в каком-нибудь чулане, им я займусь позже». Один из бодигардов, тот, что не был занят нашей транспортировкой, тут же предупредительно распахнул дверь в маленькую пыльную подсобку, где громоздились коробки, швабры и прочий никому не нужный хлам, и хотел без особого пиетета швырнуть туда мальчишку, когда о себе решил напомнить Феникс. «Могу я хотя бы обнять сына на прощание?» И я сжала ладонь Марка чуть крепче, надеясь, что он не станет вслух удивляться увеличению числа родственников, и тот не подкачал, даже не пикнув. «Валяй, милый мой, но только быстро», поразмыслив секунду, разрешил владелец борделя, и два дюжих охранника тут же перестали удерживать белоусовца за плечи. «Все будет хорошо», присев на корточки и обняв ребенка, пообещал комдив и, хотя, может, мне это только показалось, стянул с его ремня один из брелков. Пока никто не заметил, что в его кулаке что-то есть, решил отвлечь всех на себя. «Пожалуйста», кинулась к Златовласке я, смотря на него глазами, полными непролитых слез. «Пожалуйста, пощадите нашего сына, чтобы он вырос, заматерел и захотел отомстить мне, за дурака меня держишь, милочка, тогда потребуйте выкуп от Белоуса, он заплатит любую сумму, уверена». «Шантажировать одного из ёнка, я не настолько безумен», — отмахнулся мужчина, но мне показалось, что эта идея пришлась ему по душе, просто он пока не придумал, как провернуть это дело с наименьшим риском для своей шкуры. «Большего мне и не требовалось, это давало Марка мизерный, но шанс на спасение, если с нами, если мы, неважно». Ребенка все-таки заперли в кладовке, не забыв подпереть дверь, чтобы он не сумел выбраться. Вслед нам раздавались бессвязные крики и глухие удары, которые буквально разрывали мне сердце. Спустя пару поворотов мы наконец достигли пункта назначения. Неподалеку от массивной дубовой двери вверх, на первый этаж вела винтовая лестница, у подножия которой застыли молчаливые охранники, братья-близнецы тех, что без всякой осторожности тащили нас. Никогда еще не чувствовала себя такой беспомощной, и, клянусь, если мы выберемся отсюда, попробую разузнать, существуют ли какие-нибудь тренировки, позволяющие прикасаться к кайросике и не расплываться обессиленной лужицей. Кабинет был обставлен так же безвкусно, как и комната, в которой нас держали прежде, и даже кровать исполинских размеров тут присутствовала. Даже думать не хочу, для чего. Хозяин уселся в троноподобное кресло за массивным столом, закурил тонкую сигару и приказал: «Начинайте, мальчики». Двое дюжих охранников, кивнув, уложили Феникса на странный гибрид кушетки и массажного стола, а двое других отволокли меня подальше, чтобы я не сумела выкинуть какой-нибудь фортель. Как в тумане я наблюдала за тем, как Марка привязывают к столу толстыми веревками, как в изголовье его импровизированного ложа ставят целую корзину всевозможных фруктов, как один из охранников, осмелев, просит второго уступить ему честь прикончить самого Феникса, как медленно, но неотвратимо перемещается стрелка на напольных часах, приближая полночи смерть, как «хочешь сказать последнее слово, пташка», — ласково произнес Златовласка, наполняя бокал вином. В хрустале отражалось его искаженное лицо, выдавая гнусную суть, спрятанную за красивой оболочкой. Феникс внезапно улыбнулся: «Гори в огне, да поярче», — пожелал он, и в этот момент дверь снесло с петель, потянуло нестерпимым жаром и на пороге, пылая праведным гневом, как в прямом, так и в переносном смысле, явилось чудо чудное. Не знаю, что ожидал увидеть мой брат, врываясь в комнату, но явно не меня, практически висящую на руках у двух громил, и не связанного Феникса, над которым возвышался еще один бугай с ножом в руке и с явным желанием применить его по назначению. Немая сцена продлилась недолго. Эйс, сообразив, что нас тут обижают, кинулся в атаку. Златовласка, мгновенно оценив обстановку, нырнул под стол, а его миньоны отшвырнули меня к стене, чтобы я не путалась под ногами. Но, уверяю вас, это было лишним. Мне не хватило бы сил даже на самый слабенький удар. С другой стороны, стена – это хорошо, на стену можно опираться и сохранить хоть какие-то остатки гордости, да и наблюдать за дракой с этого ракурса будет весьма удобно. Впрочем, боя, как такового, не было. Полагаю, телохранители являлись хорошими бойцами, но только по сравнению с обычными людьми. Даже Феникса они победили не умениями, а с помощью заложника и яда. Стоило же им встретиться с фруктовиком, поправочка, с фруктовиком в бешенстве, как вся их сила и слаженность обернулась пустым пшиком. Эйс раскидал их меньше, чем за минуту, и даже не зажигая огня. Вот только в пылу схватки он выпустил из вида хозяина кабинета, чем тот и воспользовался, подобрав нож, которым хотели зарезать Феникса. Но, положа руку на сердце, кто обвинит Портгаса в том, что он кинулся ко мне, а не к длинноволосому мужику не самой внушительной комплекции, который явно не на «ты» с оружием? «Цела?» — взволнованно спросил брат, тряся меня, как грушу. «Да-да вроде», — отозвалась я, мечтая, чтобы этот чересчур длинный день поскорее закончился. Сказывалась бессонная ночь, долгая прогулка с энергичным мелким, похищение, в котором была толика моей вины, браслет из Кайросики. «Сейчас я тут закончу, и мы вернемся на корабль, хорошо, оставайся там, иначе твоему другу не жить». Злополучный кинжал упирался куда-то в район сердца Марка, золотые волосы растрепались и стали походить на копну сена, но, кажется, хозяин борделя все еще надеялся выйти победителем из данной ситуации. «Да и пусть», — отмахнулся от угрозы Эйс, — «он же бессмертный, оживет». «Эйс, постой, он же, естественно», — мой брат не дослушал и прыгнул в сторону Златовласки. Он ведь не знал, что на Фениксе есть браслет из Кайросики. Не знал, что это все взаправду, а не какая-то очередная причуда его старпома. Острое лезвие с легкостью вошло в грудь. Алая кровь струйкой побежала по загорелой коже. В груди кольнуло, как будто это мне всадили нож в сердце, а в следующее мгновение весь мир поглотила блаженная темнота. Примечание к части. Марко Поло, «Птица мира», С. «Так, что за 10 дней ты обещала читателям? Больше так не делай. Мы морально мертвы, но довольны. Люди, которые выкладывают произведения в сотню глав за один месяц, кому вы продали душу? Слейте уже пароли и явки, а? На самом деле, когда мы выложили предыдущую главу, у меня в голове была стройная версия о том, кто их поймал, зачем и почему. А потом пришла соавтор и раскритиковала всех черту, так что пришлось переписывать. А. Продолжение не пишется. С. Печально. А. Выдает на гора кусочек про дофламинго. С. Проду пиши. Спустя пару дней. А. Продолжение все еще не пишется. С. Ну, не судьба, значит. Тогда вяжи шарф. А. За полчаса пишет кусочек про драгона. С. Это уже даже выглядит абсурдно. С. Давай что-нибудь другое придумаем. И засунем туда шлюху-анорексичку, помешанную на ботанике, которая мечтает вывести новый сорт арбузов, арбузов-каннибалов, которыми она собирается кормить кузнечиков, больных туберкулезом. Муж автора. Но кузнечики же не болеют туберкулезом. А. С. Мне, похоже, очень не нравится эта глава. Стоп, то есть, остальная часть его устраивает? С. Блин, сейчас пыталась представить заключительный диалог. Так не доставайся же ты никому. Ага, сейчас, бегу, теряя тапки. А. Ну, в принципе. С. Или лучше так, твой фрукт станет моим. А мсье знает толк в извращениях. П.С. С днем рождения меня. Встреча 38-я. Или маленькой елочки. Холодно зимой. Открывать глаза категорически не хотелось. Там, за закрытыми веками, был огромный мир со всеми его проблемами и неприятностями, но здесь, на границе между сном и явью, в ласковой полудреме, они казались мелкими, незначительными, несуществующими. Я как будто плыла, покачиваясь на волнах, или летела, то поднимаясь ввысь, то опускаясь низко-низко, но не падая. Словно сквозь вату или толщу воды доносился невнятный шум, к которому так не хотелось прислушиваться, потому что рядом, едва уловимое, звучало что-то другое, куда более важное. На поправ, не, мар все хорошо, но плохо. Голоса казались знакомыми. Первый звенел птичьей трелью, второй едва слышно потрескивал, как пламя в камине, а оба их обладателя явно были чем-то встревожены. Тук, тук, тук, чужое сердце билось ровно и уверенно, и звук этот звучал лучшей музыкой для моих ушей, потому что, Марка, выдохнула я, распахнув глаза у кого-то на руках. Все со мной нормально, шмыгнул носом мелкий, глаза которого подозрительно блестели. Признаться, я имела в виду взрослого Марка, но и тому, что мальчишка в порядке, тоже обрадовалась, слабо ему улыбнувшись. «А нас не переживай», — добавил появившийся откуда-то сбоку Эйс, чье лицо теперь украшали не только веснушки, но и неглубокая царапина, только-только переставшая кровоточить. «Как ты, Е?» — тихо поинтересовался Феникс, продолжая целеустремленно куда-то идти. «П-придурок!» Самым позорным образом разревелась я, уткнувшись ему в грудь. «Так испугалась, да думала, что он убил тебя. Кто, как ты думаешь, учил Харуту взламывать замки? Я избавился от оков до того, как меня собрался заколоть тот охранник», — признался он. Просто ждал подходящего момента. АД дождался, нажав сердце, продолжила рыдать я. Будь комдив в рубашке, и она промокла бы от слез, но, к счастью или к несчастью, этот предмет одежды погиб смертью храбрых часом ранее. Мои тактичные мужчины не мешали устраивать слезоразлив и не лезли с утешениями, позволив нормально выплакаться, за что я была им крайне благодарна. «Что будем делать с этим местом?» – спросил Эйс, когда мы, наконец, миновали все коридоры и лестницы и оказались на улице. «Предлагаю спалить к морскому дьяволу. Думаю, Харута найдет ему лучшие применения», – покачал головой Феникс. «Посадит управляющим одного из своих, проверит, все ли сотрудницы работают здесь добровольно, сменит дизайн, а потом будет получать информацию из первых рук. Так Златовласка и отдаст вам свой бордель», – вставила чуть хрипло. «Кто?» – практически синхронно полюбопытствовали мои спутники, незнакомые ни с оригинальной сказкой, ни с ее диснеевской интерпретацией. «Наш непредставившийся похититель, его звали Артур, и он больше не доставит проблем», – заверил меня брат, упорно глядя куда-то в сторону. «Кажется, кто-то не удержал в узде свой темперамент и убил этого длинноволосого психа. Не то, чтобы я осуждала Иса за этот поступок. Туда ему и дорога», – пожала плечами я и попросила комдива поставить меня на землю, хотя в его практически объятиях было невероятно спокойно и уютно. «Слушайте, а ничего, что мы нарушили местный закон о недопустимости драк. Любой подтвердит, что это была самооборона, и... Но чем быстрее мы отчалим от этого острова, тем лучше. Рина, а можно мне домой?» – прошептал мелкий, глядя куда-то в сторону. «Хотела предложить то же самое», – чуть грустно улыбнулась я, протягивая ему руку. «Не волнуйся, впереди тебя ждет еще много приключений», – пообещал Феникс, церемонно пожав Марка руку. «Ну да, кому, как не ему это знать. Не забывай тренироваться, и однажды станешь таким же сильным, как я», – засунув руки в карманы, напутствовал пацана Эйс. «Ага», – кивнул мальчишка, порывисто обнял обоих, а потом прижался ко мне, зачем-то крепко зажмурившись. «Может, пытался спрятать непрошенные слезы?» Перенос в этот раз вышел на удивление легким, не помешали ни усталость, ни обморок, ни недавно снятый браслет из кайросики. В монастырском саду ничего не изменилось. Все так же сладко пахло яблоками, под одним из деревьев по-прежнему лежали забытые учебные принадлежности, а монахини вдалеке собирали урожай в большие корзины. «Ненавижу прощания», – произнесли мы с мелким одновременно. «Тогда до встречи», – предложила я, обнимая Марка. «Я вырасту, стану пиратом и женюсь на тебе», – постановил ребенок. «Ты только подожди немного, ладно, обещаю», – поклялась я, изо всех сил стараясь не улыбаться. «Марка, сынок, нашелся», – громко и весьма эмоционально воскликнула женщина в пестрой юбке, бегущая в нашу сторону, за которой еле-еле поспевал грузный мужчина с младенцем на руках. Все трое были смуглыми и темноволосыми, так что наш мальчишка среди них выделялся, как самая белая из всех ворон. «Остаться с тобой и разделить заслуженный нагоняй?» – предложила я, наблюдая за приближением его семьи. «Не, лучше иди», – мужественно отказался мальчишка. «Но помни, ты обещала». Я все-таки улыбнулась, поцеловала Марка в щеку и испарилась за секунду до того, как Николь заключила блудного сына в крепкие объятия. «У тебя очень красивая мама», – вернувшись на корабль, – произнесла я, обращаясь к Фениксу, а мыслями все еще находясь в покинутом прошлом, и добавила совершенно без задней мысли: «Ты не в нее пошел», имея в виду, что свою экзотическую внешность он, скорее всего, унаследовал от отца. Это был самый изысканный способ обозвать кого-то страшным, который я только слышал. Краешком накрашенных губ усмехнулся Иза, проходивший мимо. Действительно, мысленно это звучало куда как лучше. Феникс помрачнел и развернулся, чтобы уйти. «Нет, я не то хотела сказать, ты мне нравишься». Из-за чертовых нервов фраза прозвучала как-то излишне громко, чем неумолимо привлекла внимание всех присутствующих на палубе. Раздался свист и подбадривающие крики, заставившие меня покраснеть и мгновенно телепортироваться куда подальше, не дожидаясь осмысленной реакции первого комдива. «Ответственно заявляю, что в случившемся виноват напугавший меня владелец борделя, и мелкий со своим предложением руки и сердца, и Феникс, который, подозреваю, все прекрасно помнил и знал, но делал вид, что нет, и вообще, он мне нисколько не нравится, вот ни чуточку. Ой, да кого я обманываю?» В незашторенное окно заглядывала круглолицая луна, заливая кухню мертвенно-бледным сиянием, и в этом сиянии я казалась самой себе не то призраком, не то еще какой-то потусторонней сущностью, без приглашения заявившейся в чужой дом. Чувствовать себя гостем в собственной квартире было как-то странно и немного грустно, но и правильно, пожалуй, тоже. Все дорогие моему сердцу вещи успели незаметно, буквально по одной, перебраться отсюда в каюту на мобидике. Чайник еще хранил тепло прошлого чаепития, моя родственница любила засиживаться допоздна, так что я, стараясь не шуметь, достала с верхней полки термос и заварила себе питье на вынос. Оставаться дома не хотелось и не моглось. Прихватив с вешалки чужую куртку, а с одной из полок в коридоре, пустой альбом, я переместилась на улицу, понадеявшись, что в четвертом часу ночи никто не смотрел во двор из окна и не видел этого. Да даже если смотрел, этому таинственному полуночнику все равно никто не поверит. Город спал и видел неоновые сны. Дороги были пустынны, и только припозднившиеся железные кони летели вдаль, пугая редких прохожих грозным рокотом моторов и ослепляя ярким блеском фар. Маршрут был привычен и знаком до последней выбоинки в мостовой. Сначала, через арку, покрытую граффити настолько плотно, что за ними невозможно разглядеть настоящий цвет стен. Потом, две остановки вниз по улице имени первого космонавта, где в редкие дни бывает настолько тихо. Затем нырнуть в переход, напоминающий зубастую пасть древнего дракона, охраняющего пещеру с сокровищами. После, свернуть на улицу, названную в честь кавалера Ордена Славы. Если углубиться во дворы, то можно было увидеть, как невысокие дома советских времен уступали место новеньким многоэтажкам, устремленным ввысь. За их широкими спинами прятался обмельчавший пруд, купаться в котором было вредно для здоровья, а на его берегу – маленькая церквушка, окруженная деревьями, как живым забором. Ночной воздух дышал свежестью и прохладой, а легкий ветерок гнал к берегу маленькие, слабые волны, нисколько не похожие на морские. Не приди мне на ум захватить куртку и термос с чаем, точно продрогла бы до костей, но благодаря собственной предусмотрительности я до самого утра сидела на корнях и просто черкала в альбоме, совершенно не следя, что выходит из-под грифеля старого и изрядно погрызенного карандаша. «Ой, здорово! Вам тоже нравится One Piece?» раздалось откуда-то сбоку и сверху. Вынырнув из почти что медитативного состояния, обнаружила, что над моим плечом нависла девчушка лет 14, чьи разноцветные, как радуга, волосы были завязаны в небрежный хвост. Рыжая такса, которую она выгуливала, с громким жизнерадостным лаем неслась к воде, натягивая поводок, так что заинтересовавший меня вопрос пришлось повторить дважды. «Как ты догадалась, это же Марка». Девушка, говоря про Феникса, указывала на мой альбом, и я поневоле перевела взгляд туда же. С некогда чистого листа на меня смотрел первый комдив. Грустный, веселый, сонный, задумчивый, использующий силу фрукта. По правде говоря, рисовать его в ближайшее время я вообще не собиралась, но вмешалось коварное подсознание, и получилось то, что получилось. Ну, он же один из пиратов Белой Бороды. Да, не дождавшись от меня ответа, продолжила делиться со мной информацией восторженная почитательница Оды. Ваш стиль не похож на манговский, но узнать этого героя несложно. Неправильный перевод клички сэра Эдварда неприятно царапнул слух, но поправлять случайную знакомую я не стала, лишь задумалась на мгновение, как бы она отнеслась к информации, что тот мир реально существует. Обрадовалась бы, покрутила бы пальцем у виска, захотела бы туда попасть, точно это он, заторможенно кивнула я. Можно сказать, мой любимый персонаж, а мне больше Эйс нравится, простодушно призналась она, и не успела я погордиться братской популярностью, как школьница огорошила меня просьбой. А вы можете мне его нарисовать? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Отказываться было как-то неудобно, так что я, чуть подумав, все же кивнула, спровоцировав счастливый писк со стороны просительницы. Настроение, после того, как меня застукали за рисованием Марка, было двойственным, упадочно-хулиганским, так что вскоре на чистом листе возник замотанный бинтами с ног до головы Эйс, обнимающий девушку, похожую на мою случайную знакомую. На заднем плане, при большом желании и хорошем воображении, угадывалась палуба Моби Дика и глазеющие на них пираты. «Ой, круто! Спасибо вам! Теперь я просто обязана написать фиг!» Обрадовалась девчушка, прижала вырванный из альбома лист к груди и, подозвав таксу, поспешила домой. Фраза про фанфик меня насмешила. Кажется, моя жизнь за последнее время превратилась как раз в него, а я и не заметила. Единственное отличие, неугодные страницы придуманной истории можно удалить, а вот жизнь, реальную жизнь, так просто не изменить и не переписать. Когда я вернулась домой, тетушка колдовала над завтраком, передвигаясь по кухне в узнаваемом ритме вальса. Пожалуй, одной из причин моего побега на Моби Дик стала как раз ее забота, порой переходящая всякие границы. Всю свою нерастраченную любовь и нежность она, за неимением поблизости сына, изливала на меня. «Привет, дорогая. Сегодня, ради разнообразия, ты пришла через дверь, невероятный человек, у которого всегда было хорошее настроение. Я, по крайней мере, еще ни разу не видела ее грустной или скучающей. Как там Эйс? Почему вернулась? Мне казалось, что в ближайшее время ты не собиралась домой. На стол передо мной опустилась кружка свежезаваренного ароматного чая и тарелка только что испеченного печенья, и я принялась за пересказ своей короткой отлучки, насыщенной событиями и неприятностями. Периодически в ответ слышалось: «Аво, а я и не знала, что ты так можешь. Водают, или в бордель, пираты неисправимы». А ближе к концу истории меня перебили на полуслове. «Он тебе нравится? Задай мне этот вопрос, мама, с которой мы были не особо близки, покойная тетя или одна из моих немногочисленных подруг, и я бы отшутилась или перевела тему на обсуждение чего-то более нейтрального. Но Руш, пожалуй, из всех знакомых женщин только она могла понять меня полностью, потому что родилась и жила в том безумном мире и не понаслышке была знакома с пиратами. Она, пусть и недолго, являлась женой их короля. Правда, они были женаты только по морским законам, словом и волей капитана, и церковь им заменила палуба корабля, а еще за очень короткое время стала мне родной, и потому заслуживала узнать правду. Я задумчиво молчала, крутя в пальцах извлеченный из-за уха огрызок карандаша. Можно сколько угодно обманывать окружающих, вот только саму себя не проведешь. Но страшно же, черт возьми, как же страшно переступить через невидимую черту и осознать, что за ней все далеко не так радужно, как в наивных мечтах. К тому же, противный голосок из самых потаенных уголков души шептал, что я с ними, и, главное, с ним, не навсегда, так что не стоит слишком привязываться, ведь обрывать любые отношения намного тяжелее, чем бездумно их создавать. А сердце в груди сжималось и упорно стучало свою песню, в надежде, что кто-нибудь все же сможет ее услышать. Да, Руж давно закончила хлопотать возле плиты и сейчас сидела на соседнем стуле, теребя в руках расшитую рукавичку, с помощью которой доставала печенье из духовки. На щеке у нее остался след от муки, а от волос и одежды едва уловимо пахло корицей и имбирем. Когда я уходила, Руж сказала, что хочет восстановить рецепт печенья, которое ее мама пекла на Рождество. Мама Иса рано осиротела, и потому этот самый рецепт ей приходилось переоткрывать заново, пробуя разные пропорции, меняя ингредиенты, ошибаясь и пробуя вновь. Сегодняшнее печенье вышло обалденно вкусным, так что я полагала, что она справилась. «Однажды мой пес сбежал», — внезапно произнесла она, и по губам ее скользнула мечтательная улыбка. «Я искала его до позднего вечера, но так и не сумела отыскать, и в какой-то момент просто рухнула на лавочку и расплакалась от бессилия. Сидела, плакала и все повторяла: Роджер, ну где же ты, солнышко, найдись, прошу тебя». И вдруг кто-то подошел ко мне сзади и крепко-крепко обнял. Сказал, что раз я так горюю из-за него, то он готов изменить свои планы и остаться на этом богом забытом островке подольше. Руки у него были теплые, а улыбка... Такой улыбке невозможно не верить. Но я все равно дала ему пощечину и сказала, что никогда не стала бы лить слез из-за пирата. А он что? Каюсь, мне было безумно любопытно. А кому не стало бы? Это же история о самом короле пиратов. Он. Утром мой пес нашелся, а к его ошейнику был привязан цветок камелии. Роджер провел на Батерилле почти месяц. То приносил охапки цветов, то просто крутился вокруг, то норовил забрать у меня сумки и донести до дома, то пел серенады под окнами. Я далеко не сразу ответила на его чувства. Боялась, что роман с пиратом отразится на моем положении в обществе. Боялась, что таких, как я, у него в каждом порту по десятку. Боялась, что он уйдет в море и больше никогда не вернется. Если бы Руш написала любовный роман по мотивам своей жизни, уверена, его раскупали бы, как горячие пирожки. Даже я заслушалась, хотя не слишком жаловала книги подобного формата. Напоследок Роджер сказал, что очень надеется, что я не забуду собственных слов и не стану плакать из-за пирата. «Ты ведь в курсе, чем закончилась эта история. Но, знаешь, если я что и поняла после знакомства с этим обаятельным чертякой, даже месяц с любимым лучше, чем годы без него. Ты сделала первый шаг, теперь позволь этому своему Марко решить, хочет ли он сделать второй. Звучит похоже на план, но в твоем рассказе было кое-что, что меня тревожит, накручивая прядь волос на палец, продолжила разговор Руж, хотя последние минут 20 мне с трудом удавалось держать глаза открытыми и не уснуть прямо за столом. Тебе очень, очень повезло, что ты не застряла в прошлом, а о возможности застрять, как изящно выразилась женщина. Я до этого даже не задумывалась, наоборот, мечтала, пусть и не слишком детально, как перемещусь в прошлое и спасу, допустим, Каразона. Отличная же идея. Ты что, не читала мой дневник? Нет, пришлось признаться мне. Поняла, кому он принадлежит, и все откладывала на потом нормальное знакомство с ним. А когда-то самое потом наступило, оказалось, что ты жива и скоро будешь здорова, и читать его стало как-то неудобно, мало ли, какие секреты ты ему доверила. Я ценю твою деликатность, вот только там не было ничего криминального или особо секретного, рассмеялась она. Но давай лучше вернемся к нашему с тобой фрукту. Знаешь, в чем его проблема? В том, что он иногда работает через пень-колоду, предположила я, вспоминая многочисленные эпизоды из собственного опыта. В том, что измененное с его помощью прошлое уничтожит то будущее, которое является твоим настоящим, и ты не сможешь в него вернуться. Фантастические и фэнтезийные фильмы, в принципе, предупреждали о том же, но слова Руж звучали серьезнее, окончательнее и увереннее, как будто она основывалась на собственном опыте. Это произошло с тобой? Что? Нет. Я прочла об этом в мемуарах предыдущего, или предпредыдущего, владельца фрукта. Представляешь, он вернулся в прошлое, преследуя благородную цель, хотел спасти своего дядю, погибшего в шторм. Дядю он спас, а тот, в качестве странной благодарности, на следующий же день в пьяной драке убил своего брата, до того, как тот женился, до того, как у него с женой родился сын. Прошлое было изменено, а тот мужчина, поскольку он не родился, то и возвращаться ему было некуда. Прочитав его записи, я не решилась повторить его судьбу. Я больше тоже не рискну, поежилась я. Застрять в прошлом, маленький Марко, это, конечно, хорошо, но никогда больше не увидеть Луффи, Сабо, Эйса и всех белоусовцев с копами по отдельности, даже задумываться о таком было больно. Спасибо, что выслушала. Для этого и нужна семья, пожала плечами она. Не скажу, что после этого разговора я преисполнилась уверенности в себе и тут же вернулась на корабль, желая расставить все точки над «и», «нет». Дня три мне удалось провести дома, отсыпаясь, надоедая Руж своим унылым видом и размышляя обо всем на свете и, одновременно, ни о чем конкретном. Мое возвращение на Моби-Дик прошло штатно. Я боялась, что мне ежеминутно будут напоминать о публичном признании, но ничего подобного не произошло ни в первый, ни во второй, ни в последующие дни. У пиратов хватало и своих забот. Я, к тому же, старалась не привлекать к себе внимания, прокачивая навыки скрытности и особенно налегая на волю наблюдения. Харуто не знал, радоваться ему или грустить, потому что за это время у меня начало получаться просто виртуозно избегать Марко, перемещаясь прочь с корабля всякий раз, как он оказывался где-то поблизости. Мое поведение, конечно, весьма напоминало страусиное, но я утешала себя тем, что сбегала не просто так, а чтобы навестить Луффи и Сабо. Господин революционер был занят разработкой плана по освобождению какой-то там крошечной страны где-то на окраине мира и на контакт шел крайне неохотно. Пару раз он даже послал меня к морскому дьяволу и дальше, тут же, впрочем, извинившись за свою горячность. В любом другом случае я поболтала бы с Каалой, но, к моему сожалению, она выполняла миссию за пределами Балтика и должна была вернуться еще не скоро. Других знакомых среди революционеров у меня не было, так что приходилось бестолку слоняться по базе или делать зарисовки про будни партизан. Несколько раз меня за подобным занятием заставал Драгон, но, что удивительно, не сказал ни слова против. Однажды он даже нашел время, чтобы посидеть со мной рядом, выпить кружку кофе и поинтересоваться, как дела у Эйса, Луффи и меня самой. Было странно. Луффи, напротив, очень радовался моему появлению. Парень предвкушал, как отправиться в море, буквально считал дни до этого радостного события и слегка, или, зная его, очень сильно, заколебал разговорами всех окружающих, начиная от горных бандитов и заканчивая жителями деревни Фуши. Он пылал энтузиазмом, которому невозможно было не поддаться. Вместе с ним я с удовольствием фантазировала, каким будет наш корабль, каких членов команды нам нужно найти и какие острова стоит посетить в обязательном порядке. Надо заметить, что мечты наши ничуть не напоминали канон, и это, пожалуй, было к лучшему. Время шло, серые будни разбавлялись редкими высадками на берег, которые я избегала всеми силами, поскольку стремилась сократить количество неприятностей до минимума, да обязательными ежемесячными пирушками, у которых, к моему удивлению, обнаружилась весьма веская причина. Это были празднования дней рождений, во множественном числе, потому что сыновей у сэра Эдварда было больше 1500, и если бы персональный праздник каждого из них отмечался в отдельный день, пировать им бы пришлось круглогодично, без перерывов на сон, еду и приключения, что представлялось несколько затруднительным даже для пиратов. Белоусовцы решили просто. Всех именинников, предположим, сентября, поздравляли с копом в последний день месяца, заранее скидываясь всей командой на какой-нибудь запоминающийся подарок. Я о подобном даже не задумывалась, за что мне пусть стало стыдно, пусть и несколько запоздало, но оказалось, что все это время деньги за нас обоих сдавал Портгаз, забывший об этом упомянуть. И только три события, произошедших до Нового года, выделялись из общей массы. Во-первых, я сподобилась таки нормально поговорить с братом, чтобы узнать, почему он такой нервный в последнее время. Знаете, что ответил мне этот партизан, этот ближайший родственник революционера Сабо? Меня достал второй дивизион, которым я временно управляю, признался Эйс, уронив голову на скрещенные руки. Ты управляешь вторым дивизионом? С каких пор? Подивилась я. Портгаз выглядел задерганным и усталым, так что мне подумалось, что массаж – это именно то, что ему нужно. Мне, конечно, далеко до профессионалов этого дела, но хуже ему точно не станет. А, да мы там с ребятами недавно попали в засаду. Старшему группы досталось так, что его медсестрички еле откачали, но мне и пришлось покомандовать, пока он без сознания валялся. Мы выбрались, а когда Феникс потребовал отчета, эти придурки так все представили, что Марка на меня половину дел скинул. Сказал, повышение, а на деле сижу целыми днями и бумажки разгребаю. Или бегаю по всему кораблю и слежу, чтобы ребята не отлынивали от повседневных обязанностей. А знаешь, что самое обидное? Если парни косячат не по делу, старпом устраивает разнос мне, а не им. Типа, сам виноват, не уследил, пожаловался брат. Ты справишься. Тич говорит то же самое. А вот я в этом совершенно не уверен. Так тебя поэтому заклинило на фразе. Я за тебя отвечаю, сообразила я, разминая ему плечи. На мне ответственность за сотню жизней, глухо произнес он. Они мои накома, да, но ты, моя сестра, так что я буду заботиться о тебе, как умею, чтобы там не думал или не говорил Марко. Кстати, о нем, мы не будем это обсуждать. Вскинулась я, и тут же добавила более мягко. Пожалуйста, Эйс. Брат мне достался понимающий и какое-то время с расспросами не лез. Так повторялось еще пару раз, с тем же результатом, а потом младшенький от меня отстал, что, зная его характер, было довольно-таки подозрительно. Вторым событием стал день рождения Марка. Я все еще избегала его всеми силами, но не поздравить его не могла. Он слишком много сделал как для меня лично, так и для Эйса, хотя его об этом и не просили. В любом случае, в день Хай я сидела в засаде, ожидая, пока старпом не выйдет из каюты, а еще лучше, не улетит куда-нибудь с корабля, но это уже напрасные мечты. Ждать пришлось долго. Как назло, именно сегодня Феникс не хотел дышать воздухом, любоваться чайками, командовать своими обормотами или просто поесть. В конце-то концов, мое терпение закончилось раньше, чем упрямый мужчина покинул свое гнездо, так что я отправилась на камбуз. Пришлось подкупиться Тча одним из чудо-рецептов Руж, чтобы он вытащил друга на свет Божий. Мне повезло, поскольку Кок и так собирался это сделать, то милостиво согласился на мое скромное подношение, не потребовав ничего больше. Отсутствовал Феникс минут 5, за которые я, Аки Джеймс Бонд, тайно проникла в его обитель, быстро спрятала подарок под кипой бумаг и испарилась буквально за секунду до того, как открылась дверь. Такого количества адреналина мне не доводилось получать лет с 13, когда наш 7 класс, на полчаса оставленный без присмотра, раздолбал кабинет математики, вырвав дверь вместе с косяком, располовинив пару плакатов, выдавив стекло в аквариуме и сделав что-то еще столь же вредительское, а потом спешно закреплял все это с помощью скотча, скрепок и такой-то матери. Самое забавное, что вернувшийся учитель ничего не заметил, по крайней мере, сразу, а потом доказать нашу вину стало весьма проблематично, ведь в том кабинете, помимо нас, занималась еще куча народу. Через неделю я случайно услышала, как Марко, сидя возле Белоуса, читал вслух подаренного мной Моби Дика. Желающих послушать протезку их корабля набралось довольно много, и даже несколько тяжеловесный слог, библейская образность и подчас излишний символизм пиратам совершенно не мешали. На вопрос, где он взял эту книгу, Феникс едва заметно улыбался и ничего не отвечал, что меня даже радовало. К слову, в комплекте с книгой шел яблочный пирог, испеченный под присмотром тетушки. Яблоки в нем, конечно, были самые обыкновенные, купленные у милой старушки на рынке возле дома, но это совершенно не помешало ему выйти вкуснющим, как выразилась Руш, продегустировавшая пробный вариант. Третьим событием стал мой собственный день рождения. Я не праздновала его с совершеннолетия и не собиралась нарушать эту традицию, но утром все же переместилась в родной мир, выслушала немногочисленные телефонные поздравления, ответила на сообщения в социальных сетях, получила в подарок крепкие объятия и домашний тортик от Руш, всерьез увлекшейся кулинарией, а потом вновь вернулась на корабль. Не передать словами, насколько сильно было мое удивление, когда я, открыв дверь своей каюты, увидела сотни бумажных ромашек. Даже живые в конце ноября поразили бы меня меньше. Цветы радовали глаз разнообразием размеров, форм, цветов и степенью корявости, как будто все на корабле поучаствовали в их создании. Изящная ромашка, украсившая небольшое настенное зеркало, и, честно говоря, больше похожая на цветок сакуры, чем на простенький почти что сорняк, наверняка была делом рук Иза. Края другой почернели, опаленные, а это значило, что брат тоже причастен к появлению этого приятного сюрприза. Думается, что именно он проболтался о том, что его нужно устроить именно сегодня, поскольку ни с кем другим на корабле я дату своего появления на свет не обсуждала. Маленький, почти прозрачный цветочек прятался на столе среди кисточек и нашелся совершенно случайно, иначе, подозреваю, он лежал бы там до тех пор, пока его изготовитель, Хрута, не сказал мне о нем. Небольшую корзину с булочками, чья сердцевина была сладкой от абрикосового джема, а края напоминали лепестки, не мог приготовить никто, кроме Сатча. Но больше всего внимания привлекал целый букет ромашек из оригами, оставленный у изголовья кровати, потому что манера их исполнения, если можно так выразиться, была точь-в-точь как у давешних колокольчиков. Я, тронутая до глубины души, накинулась с объятиями и поцелуями в щеку на всех опознанных дарителей, и неопознанных тоже, на всякий случай, попутно пытаясь осознать, что мой тайный поклонник перестал таким быть. Но ему, разумеется, пока совершенно ни к чему об этом знать. Медленно, но неотвратимо, в обоих мирах приближался конец декабря. Зима в этом году, словно стремясь взять реванш за прошлую, выдалась прихолодная. Прохожие с ног и до кончика носа укутанные кто в меха, а кто в шерсть, стремительно шагали по нарядным белоснежным улицам, стремясь как можно скорее оказаться в приветливом тепле своих домов. Я же медленно брела навстречу людской лавине, то наблюдая за причудливыми снежинками, которые, медленно кружась в воздухе, опускались на искрящуюся бриллиантами дорогу к сотне своих товарок, то останавливалась возле очередной витрины, стремившейся перещеголять соседние интересной задумкой или богатством красок. Несмотря на гирлянды, радостно подмигивающие из окон, разноцветную мишуру, украшающую любые поверхности, праздничную иллюминацию городских улиц и большое количество елок, продававшихся на каждом углу, никакого праздничного настроения не было и в помине. Пожалуй, виной всему тот факт, что грядущий праздник был семейным, а моя настоящая семья давным-давно развалилась на части, или из-за того, что я в любой момент могла прыгнуть в лето, где и не пахнет духом зимней сказки, или потому, что душа была не на месте. Вздохнув, направилась домой, к Руш, к накрытому на двоих столу, к разделенному с другим живым существом одиночеству. Нет, я могла бы сбежать в любой момент, но оставлять ее одну в праздник совершенно не хотелось, а женщина, не объясняя причин, по-прежнему отказывалась вернуться на родину, и даже возможность увидеть сына не помогла мне переубедить ее. Практически все приготовления к торжеству уже завершились. В квартире царил идеальный порядок, мерцали включенные в сеть гирлянды, пахло елью, выпечкой и мандаринами. Из кухни доносились реплики знакомого с детства фильма, который телевизионщики не уставали повторять каждый год, хотя Руж, видевший его впервые, он нравился. Я подошла к окну, расписанному хрупким кружевом, и успела увидеть, как последний день уходящего года встречает свой закат. Возможно, где-то там, в заснеженной дали, спит моя судьба, моя вторая половинка. Но, почему-то, когда я пыталась представить своего избранника, перед глазами возникал образ бравого пирата, бороздящего морские просторы на огромном корабле, высаживающегося на очередном безумном острове и сражающегося с несколькими противниками одновременно. А когда он ступал на берег, тряхнув светлыми, золотящимися на солнце волосами. Так, стоп, не стоит об этом думать, иначе все станет только хуже. Но предательский стук сердца было уже не сдержать. Опять застыла, Рина, может, хватит уже мучить себя, задала вопрос Руж, тихо возникшая за спиной. О чем ты? Вам нужно поговорить. Вам обоим, достав из коробки очередную игрушку, пухлощекого купидона, пару лет назад подаренного мне кем-то из одногруппниц, женщина продолжила украшать елку. Вздохнув, занялась тем же. Пушистая красавица, установленная возле окна, была приобретена сегодня утром, чтобы порадовать тетушку, потому что, празднуя я в одиночестве, обошлась бы еловыми ветками. Мы это уже обсуждали, я не оставлю тебя в одиночестве, заметила я, распутывая дождик. Каждый год обещаю себе сложить его аккуратно, но он все равно умудряется связаться в морские узлы. Черт, ну вот опять. Почему, когда стараешься не думать о белой обезьяне, мысли о ней начинают тебя буквально преследовать? Успеешь поговорить и вернуться, отмахнулась от моего аргумента она. А если не вернешься, не волнуйся, я найду, чем себя развлечь. В крайнем случае, никто не мешает мне выйти на улицу и прибиться к подходящей компании. Но, иди уже, скомандовала Руж, и я почему-то послушно переместилась прочь. Солнце слепило глаза. В прозрачно-голубых небесах не было ни одного, даже самого маленького облачка, а морская гладь блестела и искрилась ярче любого снега. Словом, на борту и за бортом царствовало лето, а не зима, чего подспудно ожидаешь от празднования Нового года. Впрочем, следы подготовки к празднику все-таки имелись. На вантах, шкотах и других не предназначенных для подобного частях такелажа висели разноцветные треугольные флажки, мишура и гирлянды из живых цветов, которые радостно шелестели на ветру, а пираты носились по кораблю с мелкими поручениями, мешались друг другу и выглядели при этом очень довольными жизнью и собой. Сэр Эдвард наблюдал за сыновьями с высоты своего роста и с отеческой любовью во взгляде. Воля наблюдения подсказывала, что Феникса на корабле нет, а практически все командиры собрались в вотчине Сатча. В принципе, на этом можно было вернуться домой, но я решила еще чуточку понаслаждаться атмосферой беззаботного веселья, которую генерировали вокруг себя белоусовцы. 12-й возник рядом, как по волшебству, и, не слушая никаких возражений, потащил меня прочь с палубы. «Хруто, я не могу остаться. Меня дома ждут». «Подождут», — отмахнулся парень. «Марко проверяет один остров по заданию отца и не вернется до утра, так что ты можешь спокойно веселиться с нами в эту ночь. Причем тут Марко вообще?» Попыталась откреститься я, но пунцовеющие щеки выдавали меня с головой, о чем сидящий на высоком стуле и занепременул мне напомнить. «Ты думаешь, мы слепые, да только мертвый не заметил бы, как ты от него бегаешь. Оставайся», — поддакнул Сач. «Намечается знатный пир, и, клянусь, угощение не подкачает. Ты ведь никогда раньше не отмечала пиратский Новый год», — добавил Ракуэ, подкручивая усы. «Когда к уговорам подключились и остальные комдивы, я все-таки капитулировала, хотя сердце и кольнула неприятная мысль, что Феникс отсутствует на корабле по моей вине. Главный символ праздника еще только предстояло украсить. Из длинных и цветистых объяснений Висты выходило, что заниматься этим важно было именно в последний момент, а еще, что каждому на корабле полагалось повесить на дерево по одной игрушке, и то оно грозилось рухнуть под тяжестью шаров, звезд и прочих фигур. К моему удивлению, посреди палубы сноровисто устанавливали не что-то хвойное и вечно зеленое, а какой-то гибрид пальмы и дуба, где от первой взяли широкие глянцевые листья, а от второго – ширину ствола и количество ветвей. На мой недоуменный взгляд Блинхейм, которого за ней посылали, пожал широкими плечами и буркнул. Поблизости только тропические острова, так что взял, что нашлось. Пришлось наряжать пальму. Дерево, между прочим, достигало в высоту метров 5, и даже самые низкие его ветки начинались изрядно выше моей головы. Словом, когда подошел мой черед вешать найденные в огромном сундуке дьявольские фрукты из тонкого зеленоватого стекла, пришлось просить, чтобы кто-нибудь подсадил меня. Проблему решил Белоус, аккуратно подхвативший меня одной рукой и без проблем продержавший в воздухе до тех пор, пока я крепко-накрепко не привязала выбранную игрушку. Неожиданно оказалось, что моя акрофобия исчезала только рядом с Фениксом, так что после головокружительного подъема я сбежала под крыло к Сатчу, заедать стресс. Мужчина как раз раздумывал, чего бы еще приготовить, причем делал это вслух, так что понятная и родная для всех русских шутка про тазик оливье вырвалась автоматически. Кок, оживившись, попросил перечислить ингредиенты и, узнав новый рецепт, разрешил перекусить чем-нибудь из уже готового. Обнаружив на одном из длинных столов корзины с фруктами, половина из которых была мне совершенно незнакома, решила, что обойдусь яблоком или мандаринкой. Вот только маленькие цитрусовые шарики счастья никак не находились, хотя апельсинов, грейпфрутов, лимонов и лаймов было завались. «Слушай, Сач, а где мандарины?» «Кончились», — помрачнел четвертый комдив. «Последние пару кило, кстати, эйс слопал». «Так, может, мне за ними сгонять?» — осторожно предложила я. «Отличная идея», — оживился он. «Денег на десяток ящиков я тебе подкину».